сказал Сталин. «А в чем дело?» «Ищу его, чтобы задушить своими руками. Его и оглы. Мне бы только добраться до них. Не знаю, что с ними сделаю. Огнем буду жить. Успокойтесь. Выпейте чаю и успокойтесь». Нет, я уже не мог сдерживаться. Прорвалось то, что копилось, болело, терзало меня все последние месяцы. Я видел, как вздрагивают мои руки, слышал, как неузнаваемым, напряженным стал голос. Но не в состоянии был остановиться. Говорил, наполняясь признательностью к Сталину за то, что он так внимательно, сочувственно, сопереживающе слушает мою исповедь. А когда я сказал, что сотворили негодяи с моей верой, глаза Сталина блеснули яростью. Он ударил кулаком по столу. «Позор!» — глухо произнес он. «Это не люди! Цистрисхова! Черт побери! Это разбойники с большой дороги!» И тут случилось такое, на что я, выгоревший, опустошенный, никак, казалось бы, не был способен. Я заплакал, с трудом сдерживая конвульсивные истерические движения. Сталин, тактично отвернувшись к завешенному окну, курил, давая мне время справиться со своей слабостью. «Их мало расстрелять, этих бандитов», — произнес он. «Расстрел — слишком легкая смерть для них». Собравшись силами, я подавил рыдания и продолжал рассказ о своих странствиях и поисках. Но теперь Иосиф Виссарионович слушал меня менее внимательно, думая о чем-то. Спросил: «Скажите, вы воевали против нас?» «После революции я вообще не сделал ни единого выстрела. Это ведь можно проверить. Не надо проверки. Я убежден в вашей порядочности и, надеюсь, никогда не услышу от вас неправды. Все, что угодно. Выскажу самое обидное и неприятное, но неправды не будет», — воскликнул я. «Слово чести». «Это очень весомое слово», — торжественно произнес Сталин, будто принимая от меня присягу на верность. «Со своей стороны я во всем постараюсь помочь вам, Николай Алексеевич. Если понадобится, обращайтесь в любое время». Сталин дважды нажал кнопку звонка. В дверях появился Власик. «Прошу запомнить», — сказал ему Иосиф Виссарионович. «Мы полностью доверяем товарищу Лукашову. Выдайте ему оружие и круглосуточный пропуск. И помогите разыскать тех людей, которых он назовет». Да, этот человек, с которым так случайно свела меня судьба, был достоин самого глубокого уважения, хотя бы за то, что мог верить, за то, что не боялся никакой ответственности. Сам принимал любые решения, и это чувство, чувство глубокого уважения, возникло и окрепло во мне. Уставшее за день, разбухшее солнце тускло светило сквозь серую завесу пыльного воздуха.